Фридрих Ницше. Я ценю философа в той мере, в какой он способен служить образцом. Несвоевременные размышления. Трагедия без партнеров. Сорвать лучший плод бытия значит жить гибельно. Трагедия Фридриха Ницше — монодрама. На сцене своей краткой жизни он сам является единственным действующим лицом. В каждом лавиной низвергающемся акте стоит одинокий борец под грозовым небом своей судьбы. Никого нет рядом с ним, никого вокруг него. Не видно женщины, которая смягчала бы своим присутствием напряженную атмосферу. Всякое движение исходит только от него. Несколько фигур, вначале мелькающих в его тени, сопровождают его отважную борьбу немыми жестами изумления и страха и постепенно отступают как бы перед лицом опасности. Никто не решается вступить в край этой судьбы. Всю свою жизнь говорит, борется, страдает Ницше в одиночестве. Его речь не обращена ни к кому, и никто не отвечает на нее. И что еще ужаснее, она не достигает ничьего слуха. Лишена партнеров, лишена реплик, лишена слушателей. Это беспримерная в своем героизме трагедия Фридриха Ницше. Нет в ней и места действия, нет пейзажа, декораций, костюмов. Она разыгрывается как бы в безвоздушном пространстве мысли. Базель, Наумбург, Ницца, Соренто, Зильс-Мария, Генуя. Все эти географические имена не обозначают в действительности место его пребывания. Это только верстовые столбы вдоль измеренной огненными крыльями дороги, холодные кулисы, безмолвный фон. В действительности декорация остается в этой трагедии неизменной. Замкнутость, одиночество, мрачное, бессловесное, безответное одиночество, непроницаемый стеклянный колпак, покрывающий, окружающий его мышление, одиночество без цветов, без красок и звуков, без зверей и людей, одиночество даже без божества. Оцепенелое, опустошенное одиночество первобытного мира, мира довременного или пережившего все времена. И особенно ужасно, особенно невыносимо и в то же время особенно причудливо и непостижимо пустынность, безотрадность его мира тем, что этот глетчер, эта скала одиночества, высится среди американизированной страны с 70-миллионным населением в центре Новой Германии, которая звенит и свистит железными дорогами и телеграфом, гремит шумом и гамом сборищ, в центре болезненно-любознательной культуры, которая ежегодно выбрасывает в мир 40 тысяч книг, сотни университетов ищет новых проблем, сотни театров ежедневно смотрит трагедии и в то же время ничего не чует, ничего не знает, ничего не подозревает об этой величайшей драме человеческого духа, которая разыгрывается в самом ее центре, в ее самом глубоком ядре. Ибо в самые великие мгновения для трагедии Фридриха Ницше ни зрителей, ни слушателей, ни свидетелей в немецком мире нет. Вначале, пока он говорит с профессорской кафедры, и сияние Вагнера бросает на него отраженный свет, его речь еще возбуждает некоторое внимание. Но чем более он углубляется в самого себя, чем глубже он проникает в эпоху, тем слабее становится отзвук на его речь. Один за другим в смятенье встают друзья и враги во время его героического монолога, испуганные возрастающим пылом его экстазов. И он остается на сцене своей судьбы в убийственном одиночестве. Беспокойство овладевает трагическим актером, замечающим, что он говорит в пустоту. Он повышает голос, он кричит, жестикулируют с удвоенной энергией, лишь бы возбудить отклик или хотя бы крик возмущения. Он присоединяет к своей речи музыку, манящую, пьянящую, дионисийскую музыку, но никто уже не слушает его. Он превращает свою трагедию в орликинаду, смеется язвительным, насильственным смехом, принуждает свои фразы кувыркаться и совершать акробатические сальто-мортали, чтобы вымученной гримасой привлечь слушателей к ужасному смыслу представления. Но никто не аплодирует ему. И вот он придумывает танец, танец среди мечей. Израненный, истерзанный, обливаясь кровью, он показывает миру свое новое смертоносное искусство. Но никто не понимает значения этих рыдающих шуток. Никто не подозревает смертельной страсти в этой наигранной легкости. Без слушателей, без отклика, доигрывает он перед пустыми стульями самую потрясающую драму человеческого духа, какая была показана нашему веку упадка. Никто не обратил к нему равнодушного взора, когда в последний раз бурно вознесся, словно на стальном острие, великолепный вихрь его мысли, вознесся и упал на землю в последнем экстазе, перед лицом бессмертия бездыханный. В этом пребывании наедине с собой, в этом пребывании наедине против самого себя, самый глубокий смысл, самая священная мука жизненной трагедии Фридриха Ницше. Никогда не противостояла такому неимоверному избытку духа, такой неслыханной оргии чувств, такая неимоверная пустота мира, такое металлически непроницаемое безмолвие. Даже сколько-нибудь значительных противников и этой милости не послала ему судьба. И напряженная воля к мышлению, замкнутая в самой себе, вскапывая самое себя из собственной груди, из глубины собственного трагизма, извлекает ответ и сопротивление. Не из внешнего мира, а из собственных кровью сочащихся ран добывает судьбой одержимой жгучее пламя и, подобно Гераклу, рвет на себе Нессову одежду, чтобы нагим стоять перед последней правдой, перед самим собой. Но какой холод вокруг этой наготы, каким безмолвием окутан этот ужасный вопль духа, какие молнии и тучи над головой бога-убийцы, которого не ищут противники, которые не находят противников и поражают самого себя, себя познающий, себя казнящий без сострадания, гонимый своим демоном за пределы времени и мира, за крайние пределы своего существа, в жару неведомых доселе лихорадок, колющий дрожью объятый от льдистых игл мороза, тобой гоним, о мысль, безвестная, сокрытая, ужасная. Содрогаясь в страхе, оглядывается он назад, замечая, как далеко за пределы всего живущего и когда-либо жившего бросила его жизнь. Но такой сверхмощный разбег уж не остановить. И в полном сознании, и в то же время в предельном экстазе самоопьянения он подчиняется своей судьбе, которую уже изваял его любимый Гёльдерлин, судьбе Эмпедокла. Героический пейзаж, лишенный неба, титаническое представление, лишенное зрителей, молчание. Все грознее сгущается молчание над нечеловеческим воплем духовного одиночества. Вот трагедия Фридриха Ницше. Она вызывала бы только ужас, как одна из многих бессмысленных жестокостей природы, если бы он сам не сказал ей экстатическое «да», если бы он сам не избрал, не возлюбил эту беспримерную суровость ради ее беспримерности. Добровольно, отказавшись от спокойного существования и намеренно, он выстроил себе эту необщую жизнь из глубочайшего трагического влечения, и с беспримерным мужеством он бросил вызов богам. На нем испытывать высшую меру опасности, которой живет человек. «Радуйтесь, демоны!» Этим надменным возгласом в одной из веселых студенческих ночей заклинает духов Ницше со своими друзьями-филологами. И в полночный час из наполненных бокалов они плещут из окна красным вином на спящую улицу Базеля, совершая возлияние невидимым силам. Это всего лишь фантастическая шутка, таящая в себе глубокое предчувствие. Но демоны слышат заклятие и следуют за тем, кто их вызвал. Так мимолетная ночная игра вырастает в трагедию судьбы. Но никогда не противится Ницше неимоверной страсти, овладевшей им с такой неотразимой силой. Чем сильнее ударяет его молния, тем чище звенит в нем медный слиток воли. И на докрасно раскаленной наковальне страдания с каждым ударом все тверже и тверже выковывается формула, медной броней покрывающая его дух, формула величия, доступного для человека, любовь к судьбе, чтобы ничего больше не было нужно, ничего впереди, ничего позади, ничего во веки веков. Не только терпеть, и уж отнюдь не скрывать, а любить неизбежность. Этот пламенный гимн судьбе мощным дифирамбом заглушает крик боли. Поверженный наземь, раздавленный всеобщим молчанием, разъеденный самим собой, сожженный горечью страдания, ни разу не поднял он руку, моля о пощаде. Он просит большей, горшей боли, глубочайшего одиночества, бездонного страдания, полной меры своих сил. Не для защиты, а только для мольбы поднимает он руки, для величественной мольбы героя. «О, предреченные моей душе! Ты, что называю роком, ты, что во мне, надо мной, сохрани меня, сбереги меня для великой судьбы». Кто знает такую великую молитву, тот будет услышан. Двойственный облик. Пафос позы не служит признаком величия. Тот, кто нуждается в позах, обманчив. Будьте осторожны с живописными людьми. Патетический облик героя. Так изображает его мраморная ложь, живописная легенда. Упрямо устремленная вперед голова героя, высокий выпуклый лоб, испещренный бороздами мрачных размышлений, ниспадающая волна волос над крепкой мускулистой шеей. Из-под нависших бровей сверкает соколиный взор, каждый мускул энергичного лица напряжен и выражает волю, здоровье, силу. Усы Верцингеторинга, низвергаясь на мужественные, суровые губы и выдающиеся подбородок. Помните образ воина варварских полчищ, и невольно к этой мрачной львиной голове пририсовываешь грозно выступающую фигуру викинга с рогом, щитом и копьем. Так возвеличенным в немецкого сверхчеловека, в античного Прометида, наследника скованной силы, любят изображать наши скульпторы и художники великого отшельника духа, чтобы сделать его доступным для маловерных, школой и сценой, приученных узнавать трагизм лишь в театральном одеянии. Но истинный трагизм никогда не бывает театрален, и в действительности облик Ницше несравненно менее живописен, чем его портреты и бюсты. Облик человека. Скромная столовая недорогого пансиона где-нибудь в Альпах или на Лигурийском побережье. Безразличные обитатели пансиона, преимущественно пожилые дамы, развлекаются легкой беседой. Трижды прозвонил колокол к обеду. порог переступает неуверенная, сутулая фигура с поникшими плечами, будто полуслепой обитатель пещеры ощупью выбирается на свет. Темный, старательно почищенный костюм. Лицо, затененное зарослью волнистых темных волос. Темные глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков. Тихо, даже робко входит он в дверь. Какое-то странное безмолвие окружает его. Все изобличает в нем человека, привыкшего жить в тени, далекого от светской общительности, испытывающего почти неврастенический страх перед каждым громко сказанным словом, перед всяким шумом. Вежливо, с изысканно чопорной учтивостью, он отвешивает поклоны собравшимся. Вежливо, с безразличной любезностью, отвечают они на поклон немецкого профессора. Осторожно присаживается он к столу. Близорукость запрещает ему резкие движения. Осторожно пробует каждое блюдо, как бы оно ни повредило больному желудку. Не слишком ли крепок чай? Не слишком ли пикантен соус? Всякое уклонение от диеты раздражает его чувствительный кишечник. Всякое излишество в еде чрезмерно возбуждает его трепещущие нервы. Ни рюмка вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляет его меню. Ни сигары, ни папиросы не выкурит он после обеда. Ничего возбуждающего, освежающего, развлекающего. Только скудный, наспех проглоченный обед, да несколько незначительных светско-учтивых фраз, тихим голосом сказанных в беглом разговоре случайному соседу. Так говорит человек, давно отвыкший говорить и боящийся нескромных вопросов. И вот он снова в маленькой, тесной, неуютной, скудно обставленной, меблированной комнате. Стол завален бесчисленными листками, заметками, рукописями и корректурами. Но нет на нем ни цветов, ни украшений, почти нет даже книг, и лишь изредка попадаются письма. В углу тяжелый, неуклюжий сундук, вмещающий все его имущество, две смены белья и второй поношенный костюм. А затем лишь книги и рукописи, да на отдельном столике бесчисленные бутылочки и скляночки с микстурами и порошками. Против головных болей, которые на целые часы лишают его способности мыслить, против желудочных судорог, против рвотных спазм, против вялости кишечника и, прежде всего, ужасные средства от бессонницы — хлорал и веронал. Грозный арсенал ядов и снадобий. Его спасителей в этой пустынной тишине чужого дома, где единственный его отдых — в кратком искусственно вызванном сне. Надев пальто, укутавшись в шерстяной плед, печка дымит и не греет, с окоченевшими пальцами, почти прижав двойные очки к бумаге, торопливой рукой часами пишет он слова, которые потом едва расшифровывает его слабое зрение. Так сидит он и пишет целыми часами, пока не отказываются служить воспаленные глаза. Редко выпадает счастливый случай, когда явится неожиданный помощник и, вооружившись пером, на час-другой предложит ему сострадательную руку. В хорошую погоду отшельник выходит на прогулку, всегда в одиночестве, всегда наедине со своими мыслями. Без поклонов, без спутников, без встреч совершает он свой путь. Пасмурная погода, которую он не выносит, дождь и снег, от которого у него болят глаза, подвергает его жестокому заключению в четырех стенах его комнаты. Никогда он не спустится вниз к людям, к обществу. И только вечером чашка некрепкого чая с кексом и вновь непрерывное уединение со своими мыслями. Долгие часы проводит он еще без сна при свете коптящей и мигающей лампы, а напряжение до красна накаленных нервов все не разрешается в мягкой усталости. Затем доза хлорала, порошок от бессонницы и, наконец, насильственно вызванный сон. Сон, обыкновенных людей, свободных от власти демона, от гнева мысли. Иногда целыми днями он не встает с постели. Тошнота и судороги до беспамятства, сверлящая боль в висках, почти полная слепота. Но никто не войдет к нему, чтобы оказать какую-нибудь мелкую услугу. Нет никого, чтобы положить компресс на пылающий лоб. Никого, кто бы захотел почитать ему, побеседовать с ним, развлечь его. И эта шамбр Гарни всегда одна и та же. Меняется название городов: Соренто, Турин, Венеция, Ницца, Мариенбад. Но шамбр Гарни остается, чуждая, взятая на прокат, со скудной, нудной, холодной меблировкой, письменным столом, постелью больного и с безграничным одиночеством. И за все эти долгие годы скитаний ни минуты бодрящего отдыха в веселом дружеском кругу, и ночью ни минуты близости к ногому и теплому женскому телу, ни проблеска славы в награду за тысячи напоенных безмолвием беспросветных ночей работы. О, насколько обширнее одиночество Ницше, чем живописная возвышенность Зильс-Мария, где туристы в промежуток между ленчем и обедом постигают его сферу. Его одиночество простирается через весь мир, через всю его жизнь от края до края. Изредка гость, чужой человек, посетитель, но слишком уже затвердела кора вокруг жаждущего общения ядра. Отшельник облегченно вздыхает, оставшись наедине со своим одиночеством. Способность к общению безвозвратно утрачена за 15 лет одиночества. Беседа утомляет, опустошает, озлобляет того, кто утоляет жажду только самим собой и постоянно жаждет только самого себя. Иногда блеснет на краткое мгновение луч счастья. Это музыка. Представление Кармен в плохоньком театре в Ницце. 2-3 арии, услышанные в концерте, час-другой, проведенные за роялем. Но и это счастье сопряжено с насилием. Оно трогает его до слез. Недоступное уже утрачено настолько, что проблеск его причиняет боль. 15 лет длится это поддонное странствие из меблированной комнаты в меблированную комнату. Незнаемый, неузнанный им одним лишь познанный, ужасный путь в стороне от больших городов, через плохо меблированные комнаты, дешевые пансионы, грязные вагоны железной дороги и постоянные болезни, в то время как на поверхности эпохи до хрипоты горланит пестрая ярмарка наук и искусств. Только скитание Достоевского почти в те же годы, в таком же убожестве, в такой же безвестности, освещается тем же туманным, холодным призрачным светом. В течение 15 лет восстает Ницше из гроба своей комнаты и вновь умирает. В течение 15 лет переходит он от муки к муке, от смерти к воскресенью, от воскресенья к смерти, пока не взорвется под нестерпимым напором разгоряченный мозг. Распростертым на улице Турина находят чужие люди самого чуждого человека эпохи. Чуждые руки переносят его в чуждую комнату на Виа Карло Альберто. Нет свидетелей его духовной смерти, как не было свидетелей его духовной жизни. Тьмой окружена его гибель и священным одиночеством. Никем не провожаемый, никем не узнанный, погружается светлый гений духа в свою ночь.